Это кредо воинской чести и преданности суверену, свойственное прусской военной касте XVIII века, приобрело поистине роковое значение. Теперь оно стало уже кредо генерал-фельдмаршала Кейтеля. К тому же Гитлер владел даром воздействия на людей. Именно этот дар зачастую делал его в глазах Кейтеля какой-то зловещей личностью, хотя фельдмаршал был человеком и очень мужественным. Однако перед этим властителем судеб людских, облеченным чудовищной полнотой власти, Кейтель чувствовал себя внутренне беззащитным. Более того, за многие годы он пришел к выводу, что отдельные ситуации фюрер оценивал лучше, чем опытные военные в генеральских мундирах. В глубине сердца я был верным оруженосцем Адольфа Гитлера, и мои политические убеждения являлись национал-социалистическими, сказал Кейтель 3 августа 1945 года полковнику доктору Болеславу Якеру из чехословацкой миссии на Нюрнбергском процессе. Но прежде и в Кайзеровской империи, и при Веймарской республике, продолжал Кейтель, он политического мнения не имел и политической деятельностью не занимался, а, следовательно, тогда никаким наци, разговор на бытовое сокращение от слова «национал-социалист», не являлся. Он и сегодня не одобряет политику Гитлера, но отнюдь не все в его партийной политике. С другой стороны, Кейтель в ответ на вопрос о расходах на вооружение Германии заявил, его словно мешком по голове ударило, когда он услышал, что Гитлер в своей первой речи военного времени 1 сентября 1939 года сообщил, что расходы эти составили 90 миллиардов марок, хотя в действительности они не превышали 30-40 миллиардов. Такое хвастливое преувеличение тоже принадлежало к основным чертам политического облика верховного полководца. Адольф Гитлер так и остался для Кейтеля загадкой, и как человек, и как фюрер. Самоубийство Гитлера в конце войны, его бегство от зачастую столь громогласной и даже грубо провозглашавшейся им, особенно в разговорах с Кейтелем, своей единоличной ответственности, вообще оказались недоступны пониманию его оруженосца. Тем не менее, фельдмаршал даже в бедственном для себя положении не пожелал полностью отмежеваться от Адольфа Гитлера, заплатив за это собственной жизнью. В одном из документов, который адвокат предъявил в ходе допроса своего подзащитного на тему агрессивной войны, а также влияния Гитлера на высших офицеров из его ближайшего окружения, Кейтель дал такую характеристику офицерского корпуса Рейха. «Воспитание кадрового офицера, хотя и основательное, но одностороннее. Гуманитарное и политическое образование профессионального офицера, как правило, менее ощутимо. Это не имеет ничего общего с вопросом об интеллигентности и не должно снижать уровня германского офицерского корпуса, а служит лишь констатацией того факта, что воспитание добротного солдата в основе своей было иным, чем воспитание представителя свободной или научной профессии. Главная причина этого лежит в том, что профессия офицера – профессия отнюдь не свободная. Так называемые суперинтеллигенты в офицеры не годятся. С другой стороны, вышеупомянутая односторонность образования – приводит к недостаточной способности защищаться от тех тезисов, которые далеки от собственной сферы деятельности германского офицера. Никто не убеждает солдата так, как успех. В этих фрагментарно воспроизведенных высказываниях, содержащих некоторые общие, заслуживающие внимания положения, перед нами в сущности предстает образ того кадрового офицера, который олицетворялся самим фельдмаршалом. Завершающим штрихом этого образа служит такое высказывание Кейтеля. Поскольку глава государства Гитлер поначалу имел успехи, для порядочного офицера было немыслимо Более того, бесчестно нарушить верность главе государства —